Гормональный всплеск. Брось, ты разве это нервная? Так, слегка возбуждена. И зачем вам было вступать в перепалку, теперь вот двери заколачивать? Ну не смешите, что такое цепочка, она канаты перекусывает. Давайте скорее, пока держу. Какие 40 уколов? Как дитя, ей-богу, на засов, говорю вам, и шкафом. Кого пронесет? Да? Вас пронесет, гарантирую. Не психованная она, беременная. Психиатр подтвердил. Нет, беременность гинеколог, психиатр вменяемость. Она танцевала у них на животах, и оба подтверждали. Эти жуткие лица до сих пор передо мной, как живые. Серьезные на вид люди, а чуть что, точно младенцы. Да не зверь она, гормоны это. Нет, в книжках это слова, а я о сути. Оказывается, их баланс шаток. У них там и раньше-то не все благополучно, а тут еще беременность. Представляете, вот взбунтовались. Революция, понимаете, и все в ней. Ну, представьте, что внутри вас палит аврора, и все бегут. Ну, это как жутчайший понос нервной системы. Вам-то легко. Засов шмяк, под комод шмык. И лежи себе, жди, когда минует. А мне с этим каждый день. Все же на себя приходится. Люди-то не понимают, видят животик, улыбаются. А с ней разве так можно? Если б не мои инстинкты. На днях вот джип подрала. У них на ходу размолвка вышла. Так она вырвалась, и пока те на светофоре замешкались, бампер им проломила. Фары высадила, выхлопную с мясом, так что они с фейерверком катили. Хорошо бронированный, а была б какая Тойота, что б я делал? С трупами знаете, сколько мороки? А дома что? Дом в осаде. Дети чумазые, в лохмотьях, на сухом пайке. К мамке только на страховке. Я впереди, ребятенок сзади, и двое за дверью травят помалу. Но со своими она ничего, так, все больше для острастки. Зубами одежку маленько потреплет, а вот с чужими без намордника ни шагу. Просыпаемся, я ей доброе утро, она мне ргав-гав. Значит, на двор соседей гонять. И при этом об руку трется. Разве откажешь? Такая лапа. А меня щадит. Разве что в запале, когда кровью глаза зальет, а так своих ни-ни. Ночью, правда, с ней жутковато. Перед сном я каску, ватник, уж больно воинственная, рычит все, мечется, гонится за кем-то, но вгрызается неглубоко. Да я-то свыкся, рубцами затянулся не впервой. Сметка защищает, ангел хранит, дай бог и на сей раз. Ну вот, а вас, кажется, пронесло, везунчик. До темноты еще посидите, а уж там кустами, оврагами. Да точно, говорю вам, пронесло. Я ж носом чую.